Существование мира подобно сновидческому миру спящего. Мы ощущаем мир как реальный, потому что мы ощущаем свое тело как реально существующее и наоборот. Это фундаментальная иллюзия. Люди считают, что мир уходит корнями в древность. На самом деле он возникает с вашим сознанием. Видимое есть отражение вашего собственного сознания. Вы видите себя в мире, в то время как я вижу мир в себе. Вам кажется, что вы рождаетесь и умираете, в то время как для меня мир возникает и исчезает. Нисаргадатта Махарадж. Видите вспышку, возможно, мгновенный проблеск. Впрочем, это бессмысленно, потому что вы знаете невыразимое так же, как знаю его я. Вы есть я. Мы опять там, с чего начали. Здесь всегда происходит только одно. Знаю, я всегда говорю, что ничего не происходит, разницы нет. Это выглядит поразительно, бесконечно сложно. Кажется, что несметное количество вещей взаимодействуют и замысловато связаны между собой. Но это не так. Все абсолютно просто. Вы знаете это. Всегда происходит только одно. Один танец. Единственный танец, который существует. И это танец «я». И этот танец есть недвижимость. Однажды я провел несколько послеполуденных часов, слушая, как один учитель объясняет реальность примерно следующим образом. Допустим, всю свою жизнь вы посвятили рассматриванию фотографии дерева, красивой, полноцветной, с высоким разрешением, и вы решили, что это все, что есть, это красивая фотография дерева, то, что вы считаете реальностью. Но я, говорит он, здесь, чтобы помочь вам сделать шаг назад к тому, что было до фотографии. Он читал Махараджа. Я покажу вам негатив, с которого была сделана фотография. Это было до появления цифровых фотоаппаратов. И вы неожиданно поймете, что вся ваша реальность имеет обратную сторону. Здесь, в дуальности, всякая вещь имеет свою противоположность, существующую с ней наравне. Если вы поместите негатив на фотографию, то обнаружите, что они сводят друг друга на нет. То, что имеет темный цвет на фотографии, является световыми пятнами на негативе. И наоборот, даже цвета противоположны друг другу. Поэтому то, что вы получаете, когда совмещаете их, есть ничто. Позитивное сводит на нет негативное и наоборот. Так что не остается ни позитивного, ни негативного. Остается ничто, пустота. И это то, чем на самом деле является реальность. Не тем, чем вы всегда ее считали, и не ее противоположностью, но одновременным существованием и несуществованием обеих. В конце концов, я поднялся и вышел. То, что он говорил, было, конечно, верно. Так что же, в чем проблема? В дереве, идиот. Господи, ты сам сделай шаг назад. На улице растет дерево. Под дождем и под солнцем, с корнями в земле, с листвой на ветру, на которое кто-то навел фотоаппарат, чтобы сделать тот негатив и снимок. А жизненная правда этого дерева настолько далека от всей этой вдалбливаемой логики фотографии, ее негатива и ничто, получаемого путем их совмещения, что вы даже представить себе не можете. А разговоры о пещере Платона? Проснитесь! Все эти разговоры бесполезны. Истина того, что есть, настолько далека от того, что вы воспринимаете, думаете и теоретизируете, что это действительно совершенно бесполезно. Но вы тоже об этом знаете. То, что у нас теперь есть, не фантазия. Это не горе, ни радость, ни состояние суждения, ни ликование и ни грусть. Они приходят и уходят, неизменно только присутствие. Что можно еще желать? То, чем мы сейчас являемся, сотворило тела, клетка за клеткой, вселенную, звезда за звездой. Тело и вся вселенная возникли из этого. Это ни из чего не возникло. Руми.